Глава вторая. Тимоха Оленин. Позавчера, в субботу, Афанасий Васильевич и Тимофей приехали домой на побывку. В бане помыться, припасов наготовить на неделю. Отдохнули, по дому прибрались и в ночь на понедельник решили отправляться на пастбище. Но скрутило спину у старика Афанасия. Да так, что ни вздохнуть, ни охнуть. Еле с костылем по дому мог пройтись. Так и ускакал в ночь Тимоха на пастбище один. Сказал, что справится. В полдень Афанасий Васильевич сидел на скамейке у дома, грея кости на солнышке, и смотрел через открытые ворота на дорогу, положив подбородок на рукоять костыля, зажатого между ног. Сидел и думал о внуке, о том, что с ним дальше делать. А то своего здоровья и жизни осталось очень немного. «Эх, Тимоха, Тимоха!» — вздохнул старый Афанасий. «Хороший казак растет. Нашей, оленинской породы». Тимофей, или пока еще Тимоха, рос крепким высоким парнем. Имел черные кудреватые волосы, продолговатое лицо, смуглое и пригожее, нос, как у всей оленинской родни с горбинкой, глаза черные, переходящие в темно-карие. После смерти родителей взор стал строгим и каким-то пронзительным. Постоянная верховая езда на пастбище и ежедневные занятия под руководством деда по рукопашному и ножевому бою, рубке шашкой, джигитовке закалили тело подростка, которое казалось скрученным из жил и мышц. Не было у Тимохи и капли жира. Все из-за занятий сгорело до грамма. Да и питание не сказать, чтобы было богатым. «Что же мне с тобой делать, внучок?» Вслух произнес старик, и его глаза наполнились влагой. «Совсем мне мало осталось». Зимой еще Афанасий Васильевич разговаривал со станичным атаманом Селиверстовым Петром Никодимычем о возможности поступления внука в Иркутское юнкерское училище на казенный кошт. Но до поступления еще 4 года, и на подготовку к экзаменам и на учебу деньги нужны. «Эхе-хе, грехи наши тяжкие», — вновь тяжело вздохнул старик. «Лишь бы освоил науки Тимоха. Умным растет стервец. Все книги, оставшиеся от младшего сына Ивана, уже прочитал. Только хватит ли этих знаний?» В этот момент все еще острые глаза старого Оленина заметили вдали на дороге к хутору группу всадников, и его сердце тревожно заныло. Когда всадники приблизились и стало видно, что между двумя лошадьми приторочены самодельные носилки, в которых лежало чье-то тело, от них отделился один конник и наметом поскакал к оленинскому дому. «Здрав будь, дядька Афанасий!» — поприветствовал старика, въехавший во двор окружной атаман Селиверстов. «Тимоху твоего хунхузы сильно побили, но жив пока». Атаман соскочил с крепкого гнедого жеребца и, сняв фуражку, перекрестился. «Сейчас доктор приедет. И за Марфой я послал». «Что случилось?» — с трудом поднялся с лавки Афанасий Васильевич. «Тимоха твой, мой младший Ромка, да Петруха Данилов погнали станичный войсковой табун и савинский косяк с вороном на водопой Камуру». Селиверстов вытер ладонью пот с лица и надел фуражку. «Не тяни, Никодимыч!» «Хунхузы! Будь они неладны!» — сплюнул атаман. «Амур в этом году обмелел. Вот они у песчаной косы через остров Зариха и переправились верхами вплавь». «Кто же их ждал-то?» — махнул рукой Селиверстов. «Ведь ни разу рядом со станицей даже зимой не шалили. А тут, видимо, на табун варнаки позарились». «Дальше-то что?» — судорожно сжал в руке костыль Афанасий. «Что? Что? Когда казачата увидели, что хунхузы через Амур переплывают, твой Тимоха кричит: „Заворачивай табун, в пать его гони!“ Ну и погнали. А хунхузы, переправившись за ними, перед тем, как в Саворовскую лощину спуститься, Тимоха опять кричит: „Гоните в станицу, казаков поднимайте!“ Тут выстрел. Ромка мой обернулся, глядит, а Тимоха из седла валится. Ну, они с Петрухой в станицу и припустились». «Бросили, значит», — угрюмо произнес старый Оленин, сверкнув глазами. «Да погоди ты, дядька Афанасий!» Атаман опять вытер пот, теперь рукавом рубахи. «Влетели Ромка с Петрухой в станицу с криком «Караул, хунхузы!» «Мы в набат!» То в станице из казаков был, в ружье, на конь и к Саворовской лощине. Пока скакали, казаки гутарят, что поздно уже. Увели хунхузы табун. Придется за ним на ту сторону Амура идти». «Да не тяни ты, Никодимыч», — взмолился Афанасий. «Да живой, живой твой Тимоха. Вон, а, привезли уже». Селиверстов показал рукой на въезжающих на двор Олениных казаков. Старый Оленин с трудом дошел до подвешенных между лошадей носилок, где лежал внук Тимофей, и невольно отпрянул. Вид у Тимохи был ужасен. Порванная рубаха, шаровары, сапоги — все было в грязи и буквально залито кровью. Лицо и волосы молодого казака были покрыты буро-коричневой коркой. Лишь на голове до правом предплечье белели повязки из холстины, также пропитанные кровью. «Не бойся, дядька Афанасий». Атаман неслышно подошел и положил старику руку на плечо. «Не его эта кровь. Легко, можно сказать, твой внук отделался». «А чья кровь тогда?» Повернув голову к атаману, спросил старик. «Расскажу все, подожди. Сейчас казаки Тимоху в бане разденут, отмоют и в хату занесут. Давай быстрее, станичники!» Повелительно гаркнул Селиверстов. «Шевелись!» Четверо казаков, спешившись, осторожно сняли носилки с телом Тимохи и понесли к бане Олениных. Еще двое бросились в дом за ведрами. Кто-то уже черпал воду из колодца, а мощного телосложения черноусый казак кинжалом щипал лучину для розжига банной печки. В это время на двор въехала бричка, из которой вылез окружной фельдшер Иван Петрович Сычев. Что-то спросив у казаков во дворе, он быстрым шагом с саквояжем в руке прошел в баню. Старый Афанасий тяжело опустился на лавку у дома и, показав атаману Селиверстову, чтобы тот садился рядом, устало произнес. «Ну, сказывай далее». «Да что сказывать-то?» Также тяжело опустился на лавку атаман. «Непонятно все». «Что непонятно?» «Да то. Получается, дядька Афанасий, что Тимоха твой 12 хунхузов на тот свет отправил». «Как 12?» Брови старика Оленина от удивления взлетели вверх. «А не знаю как». Селиверстов поставил шашку между ног и оперся подбородком на ее эфес. «Последнего он у нас на глазах убил». Атаман разгладил пальцами свои сивые усы. «Галопом влетаем с казаками в Саворовскую ложбину, там уже нет никого. Несемся дальше, к спуску к Амуру у острова. Глядим, сверху на холме Тимоха стоит в таком вот виде, весь в кровище, а на него хунхуз верхами несется во весь опор, визжит и своей железякой китайской машет. А у Тимохи правая рука плетью висит, а в левой только кинжал». Атаман замолчал. Старик Оленин напряженно ждал продолжения. «Представляешь, дядька Афанасий?» Селиверстов развернулся всем телом к старому казаку. «На него китаец этот летит, да здоровый такой, как бы не больше нашего Митяя Широкого. А твой Тимоха стоит с одним кинжалом и ждет его спокойно». «Петр Никодимыч, не тяни ты душу, дальше рассказывай». Рубанул хунхуз Тимоху сверху наотмашь. Тот попытался увернуться и прикрыться кинжалом. «Все, думаю, нет больше Тимохи. Такой удар сам не знаю, отбил бы или нет, да и то шашкой, а не кинжалом». Селиверстов задумчиво начал крутить кончик уса. «Словом, хунхуз на нас выскочил. Мы только винтовки подняли. Раньше-то стрелять не могли. Тимоха варнака загораживал». Атаман рубанул рукой. «Смотрим. А китаец с коня валится. И в спине у него кинжал торчит. Тимоха же постоял-постоял, покачнулся и упал». Старик Оленин крепче сжал костыль обеими руками. «Мы на холм наметом поднялись», — продолжил свой рассказ Петр Никодимыч. «Глядим. Тимоха лежит. Лицо кровью залито. Мишка Лунин с коня соскочил и к нему кинулся. «Жив!» — кричит. «И голова целая! Да давай рубаху на себе рвать и перевязывать голову Тимохе!» Сильверстов посмотрел в глаза Оленину. «Я с остальными казаками стал с холма спускаться к Амуру, а там картина. У подножия холма два застреленных китайца. А еще дальше по берегу, во всей красе, еще 9 мертвых бандитов. У половины головы прострелены. Трое еще почему-то поперек седла на лошадях лежат. Ну и наш табун почти полностью по берегу разбрелся. У Тимохи-то с утра, когда на пастбище уезжал, только 4 патрона к его берданке было», — сказал Афанасий, не отрывая удивленного взгляда от лица атамана. «Собрали мы табун, Тимоху перевязали, чем смогли. На сделанные носилки положили, подвесили между лошадей, да назад подались», — продолжил Сильверстов. «Я там урядника Башурова с 2 десятками казаков оставил, чтобы еще пошукали, посмотрели, на ту сторону Амура быстро сходили. А наказному атаману не доложат?» — спросил Афанасий Васильевич. «Запретили нам на ту сторону в Маньчжурию ходить». «Ничего, Наум Башуров казак опытный. Все по-тихому сделает, следов не оставит. А вот и фельдшер. Что скажете, уважаемый Иван Петрович?» Поднялся с лавки Сильверстов, а за ним с трудом встал и старый Оленин, с надеждой глядя на фельдшера. «Все хорошо», — ответил Сычев, подходя к казакам. «На удивление хорошо. На правом боку касательное ранение от пули. Прострелено правое плечо. Но иначе как чудом я это не назову. Плечевая кость не задета, артерия не задета, нервная связка не задета. Рука будет нормально работать. При этом, если бы пуля прошла чуть-чуть левее, выше или ниже, и можно было бы с рукой проститься. А то и не довезли бы казаки Тимофея живым сюда. Кровью бы истек. В общем, везучий парень Тимоха. В плече-то и кость, и мышцы, и жилы тесно идут. Ни одно заденешь, так другое. А тут так повезло. Что еще? На голове сильный ушиб височной области с левой стороны и рассечение кожи». Фельдшер поставил саквояж на землю, достал из сюртука коробку папиросок и, закурив, продолжил. «Через месяц или два будет как огурчик. Шрам только над левой бровью останется. Да правую руку после того, как дырка зарастет, надо будет еще с месяц-другой поберечь». «Он уже пришел в себя?» — с затаенной радостью спросил старый Афанасий. «Пока нет. Контузия от удара по голове у него сильная и кровопотеря большая. Так что покой и пока только питье с лекарствами, которые я оставил. Потом бульона можно дать будет». Сычев загасил папироску. «Завтра приеду, сменю повязки. Если вдруг его вырвет, Афанасий Васильевич, не пугайтесь. Такое бывает после сильного удара по голове. Счастливо оставаться». И доктор направился к бричке. «А как же оплата?» — вдогонку крикнул старый Афанасий. «Потом, все потом», — ответил Сычев, усевшись в бричку и направляя ее в ворота. И выехал со двора Олениных, где чуть не столкнулся с въезжающей телегой, запряженной небольшой кобылой, которой правила красивая черноволосая женщина лет 30. «Вот и Марфа приехала». Поправив фуражку, Сильверстов пошел навстречу. «Здравствуй, атаман». Спрыгнув с телеги, поздоровалась красавица. 100 лет прожить вам, Афанасий Васильевич!» «Здравствуй, Марфа!» — хором поздоровались с ней казаки. «Зачем звал, атаман?» — спросила Марфа, глядя на Сильверстова и с сине-черными глазами. «Понимаешь, Марфа», — потеребил усы станичный атаман, не отводя глаз от взгляда женщины, — «непонятно мне». «Что непонятно?» «Непонятно, как мог 14-летний казачонок, даже не малолетка, 12 вооруженных варнаков извести. Чего-то боишься, Никодимыч?» — спросил, подковыляв, Афанасий. «Не знаю. Пусть Марфа Тимофея посмотрит. Она ведунья сильная, душу видит. Пусть посмотрит, мало ли чего». Прервав разговор, к стоявшим казакам и женщине на взмыленном жеребце подлетел казак с лычками младшего урядника на погонах. и, свесившись с седла к атаману, негромко проговорил. «Господин атаман, на берегу острова Зариха обнаружено 20 наших коней, 4 мертвых вооруженных китайца и их лошади. Китайцы все убиты из винтаря. Всех лошадок перегнали на нашу сторону. С китайцев все собрали». Конь под урядником начал играть, перебирая ногами. «Да сойди ты с коня, Башуров, и доложи подробно», похлопывая жеребца по морде, сказал Селиверстов. Наум Башуров, соскользнув с коня и взяв его под уздцы, продолжил. «Во враге, что вправо от Амура перед Саворовской лощиной уходит, нашли еще 5 мертвых хунхузов и их лошадей. 2 убиты кинжалом со спины, в сердце одним ударом. А у 3 глотки от уха до уха перерезаны». «Да, дела». Атаман озадаченно сдвинул фуражку с желтым околышем на затылок, а старый Афанасий застыл столбом. «Еще что нашли?» — спросил Селиверстов. «У хунхузов зарезанных, которые вооружены были винтовками Бердана, подсумки для патронов пустые», — продолжил доклад урядник. «Варнаков на острове Зариха положили с нашей стороны. Нашли Лешку Тимохи, откуда он сделал, судя по гильзам, 4 выстрела». «Что скажешь, Афанасий?» — повернулся атаман к старому оленину. «Смог бы твой внук за 200-300 шагов 4 выстрелами попасть в 4 скачущих всадников? И не просто попасть, но и убить?» «Не знаю, Петр Никодимыч», — с сомнением покачал головой старый казак. «Стреляет Тимоха хорошо, но чтобы так? И прирезать 5 варнаков, да еще таким образом, не знаю». «Ага, прирезали варнаков знатно. Ни один и пикнуть не успел. Мы их по оврагу шагах в 100 друг от друга нашли, кроме 2 последних, которых, видимо, одновременно зарезали. Причем одному башку почти напрочь снесли. А предупредить друг друга они не успели», — встрял в разговор Башуров. «Урядник, чьи-то еще следы были?» «Никак нет, господин атаман», — вытянулся в струнку Башуров. «Только следы Тимохи Оленина. Нашли место, где он перевязку делал. Там же и 2 зарезанных хунхузов. Лешку на берегу, где он по бандитам на острове стрелял. И на холме позицию, рядом с которой нашли его ножны от кинжала, ремень и пустую китайскую сумку для патронов. Там же недалеко и карабин Тимохин нашли. Стреляли из него, судя по нагару, в стволе много. А на вершине холма, где Тимоха последнего варнака кинжалом убил, в траве револьвер нашли. Одно непонятно. Как он столько варнаков смог завалить?» Башуров задумчиво почесал голову под фуражкой. «Мы с казаками обсуждали. Ни один из нас не смог бы такого сделать». «Вот и мне непонятно». Селиверстов внимательно оглядел стоящих перед ним казаков и женщину. «Как мне наказному атаману докладывать?» «Ваше превосходительство, у нас хунхузы на днях хотели станичный войсковой табун лошадей угнать. Да только 14-летний Тимоха Оленин взял да и убил их один всех». «Да чего там, ваше превосходительство? Их было-то всего 21 варнак. Для наших казачат это все равно, что стакан молока выпить». «Ладно», — махнул рукой атаман. «Об этом позже будем думать. Марфа, ты иди Тимоху смотри. Мы с Наумом пока еще переговорим. А ты, Афанасий Васильевич, иди присядь пока на лавочку». Сказав все это, атаман с урядником отошли в сторону и стали что-то негромко обсуждать. «Не волнуйся, Афанасий Васильевич». Марфа положила старику руку на плечо. «Все будет хорошо, я чувствую». Погладив старого оленина по плечу, знахарка и ведунья легкой походкой пошла в дом, куда уже перенесли раненого Тимофея. Афанасий с трудом доковылял до лавки, кряхтя опустился на нее и застыл, глядя пустыми глазами куда-то вдаль. Селиверстов, переговорив с урядником, пошел по двору, останавливаясь по очереди и разговаривая о чем-то с казаками, находящимися на подворье Олениных. Поговорив со всеми, он вернулся к старику Оленину и, присев рядом с ним на лавку, тихо произнес. «Вот что, дядька Афанасий, я переговорил с казаками, и мы решили, что из захваченной добычи утаим 3 лучших лошадей с полной сбруей и 3 хороших винтаря с патронами. Все это пойдет тебе и Тимохе». Атаман поднял руку, предупреждая возражение Оленина. «Пойми, дядька Афанасий, твой внук наш станичный войсковой табун спас. Сколько бы казаков в станице могло без строевого коня остаться? Да что кони! Тимоха моего Ромку да Дмитра Данилова сына, Петруху, от верной смерти спас. За что всю оставшуюся жизнь буду за Тимофея твоего молиться? Кроме того, мы со станичниками решили, что всю премию за хунхузов и за их снаряжение, что начальство Благовещенский даст, тебе отдать для Тимохи. Ему деньги понадобятся, если сможет в Иркутское училище поступить. Да вам и сейчас деньги не помешают». Афанасий Васильевич из-под густых седых бровей внимательно посмотрел на атамана. «Да, дядька Афанасий, завтра повезем в Благовещенск захваченное у хунхузов оружие, амуницию и их лошадей погоним для доклада». Селиверстов поднялся, надел фуражку. «Там я с наказным атаманом о Тимохе и поговорю. Все равно докладывать о том, как он отличился. Может быть, под этот случай и вопрос о его поступлении в училище решим». Атаман направился к своему жеребцу. «Дядька Афанасий, я твоих коней и тех, которых отберем для тебя, пока у себя оставлю, а вечером Ромку пришлю для помощи. Он и поснедать тебе привезет, и бульон куриный для Тимохи. Спасибо тебе за все, Петр Никодимыч». Старый казак поднялся с лавки и склонил голову. «Тимохе твоему за все спасибо». Селиверстов поклонился, затем перебросил повод на шею коню и легко, не касаясь стремян, вскочил в седло, будто и не 6-й десяток шел атаману. На выход со двора за атаманом потянулись верхами остальные казаки, ведя в поводу несколько заводных лошадей. Из дома вышла Марфа и подошла к Оленину. «Что скажешь, Марфа?» «Не знаю, что и сказать, Афанасий Васильевич». Женщина на несколько секунд задумалась. «Показалось мне вначале, когда Тимофея разбудила, что смотрит на меня старик. Только я попыталась вглядеться в него, как он как будто бы в скорлупу спрятался. А потом уже твой внук появился». «Как он?» Старый Оленин подался ближе к ведунье. «Не помнит ничего. Говорит, что когда погнали табун в пать, услышал выстрел. Что-то ударило в бок, и он слетел с коня, ударился головой, и все». Марфа покачала головой. «Не знаю, что и думать, Афанасий Васильевич. Казаки-то с атаманом говорили, что Тимофей всех хунхузов убил. Других следов не было. А он не помнит ничего». Афанасий Васильевич пригладил ладонью свою седую бороду. «А ты что думаешь?» «Все знают, что ведунья ты сильная и знахарка знатная». «Не знаю, не сталкивалась я с таким. И бабка, что учила меня, тоже не сталкивалась. А вот ее бабушка, моя прапрабабушка, говорила, что был у нее случай, когда в одном теле как бы 2 разных человека жили». «И что делать?» «Не знаю. Смотреть буду. А может быть, тот другой, что не Тимофей, появляется только в минуты смертельной опасности для них обоих». Знахарка ласково улыбнулась старику. «По сути, он же спас Тимофея. Да и убить Варнаков столько, это каким же воином справным надо быть?» «Да...» Продолжая оглаживать бороду, протянул Оленин. «Уж насколько я в молодости был умелым казаком, но такого количества ворогов точно бы не одолел. Так что мне делать, Марфа?» «А ничего. Живите, Афанасий Васильевич, как жили. Внука выхаживайте от ранений. А я наезжать буду, смотреть. Может быть, что и прояснится». Женщина приобняла старика. «Все будет хорошо, дядя Афанасий. Тимоха жив, молодой. На поправку быстро пойдет. Да может, и ошиблась я. Привиделся мне взор старика. Ладно, поехала я в станицу». Марфа подошла к телеге, села в нее и, понукая лошадь вожжами, стала разворачивать телегу для выезда со двора. «Прощевай, дядя Афанасий!» — задорно улыбнулась она, показав ровные белоснежные зубы. «Завтра ближе к обеду подъеду, посмотрю, что там доктор наш намудрит». Затрусила кобылка, и телега, поднимая пыль, покатила со двора. Сидевшая в ней женщина прощально махнула старому оленину рукой. Афанасий Васильевич немного постоял во дворе, провожая взглядом уезжающую знахарку. Затем потихоньку пошел к дому. С трудом поднявшись на крыльцо, старый казак зашел в сени и медленно проковылял в горницу, где на кровати лежал забинтованный внук. Склонившись над Тимофеем, дед осторожно погладил его черные вихры волос, торчавшие из-под перевязочной ткани. Как будто почувствовав это, Тимофей открыл глаза. «Деда, все хорошо?» «Хорошо, внучек. Все хорошо, Тимоха». По загрубелому лицу из глаз старого казака, теряясь в бороде, потекли слезы.